Глава 4. Алин берется за дело. Вернувшись за кулисы, Найджел к своему удивлению обнаружил, что на сцене почти ничего не изменилось. И не мудрено. Он отсутствовал совсем недолго, но ему эти мгновения показались вечностью. Врач успел осмотреть Сюрбонадье и только что поднялся с колен, констатировав смерть. Мисс Войн еще не ушла в гримерную. Она всхлипывала на груди Сузан Макс, а та успокаивала ее, как малое дитя. Феликс Гарденер стоял рядом со Стефани, но все его внимание было сосредоточено на Алине и докторе. Он вращал головой так, будто у него болела шея, переводя взгляд сыщика на врача. При появлении Найджела он словно очнулся и пошел ему навстречу. Найджел сочувственно пожал Феликсу руку. В кулисах, смутно различимый в полумраке, толпился разный театральный народ. «Я оставил труп в прежней позе. Осмотр можно считать лишь предварительным. Однако пока и этого достаточно. Пуля пробила сердце, смерть наступила мгновенно». «Я убил его», — вырвалось у Гарденера. «Стрелял ведь я. Я убийца». Доктор бросил на Феликса суровый взгляд. «Феликс, помолчи!» — шепнул другу Найджел и посмотрел в сторону Алина, который о чем-то расспрашивал Джорджа Симпсона. Вместе они подошли к суфлерской будке. Симпсон показал Алину револьвер, из которого был сделан холостой выстрел. «Мог ли я предположить подобное?» — тараторил Помреж. «Оба револьвера выстрелили одновременно, секунда в секунду. Мой-то был заряжен холостым, и все же я поднял ствол кверху, на всякий случай». Алин, вернувшись на середину сцены, обратился к актерам. «Прошу всех пройти в костюмерную. Я каждого по очереди опрошу. А актерам, игравшим спектакль, необходимо переодеться и снять грим. Однако, к сожалению, вам нельзя заходить в свои уборные до тех пор, пока там не будет произведен обыск. Кажется, в костюмерной тоже есть умывальник и зеркало. Одежду вам принесут туда. Погодите еще минутку внимания». Сквозь собравшуюся в кулисах толпу протискивались на сцену шестеро мужчин, трое из них в форме констеблей, остальные в штатском. Актеры расступились, пропуская вновь прибывших на сцену. «Привет, Бейли!» — поздоровался Алин. «Добрый вечер, сэр», — отозвался один из трех в штатском. «Что случилось?» «Сами видите». Алин указал на распластанное тело. Мужчины, как по команде, сняли шляпы. Один из них поставил к ногам Алина саквояж. Сержант уголовной полиции Бейли, специалист по отпечаткам пальцев, немедленно приступил к работе. «А вы», — обратился Алин к констеблям, — «сопроводите актеров в костюмерную. Один пусть стоит в коридоре, другой у служебного выхода. Никого не впускать и не выпускать из театра. Мистер Симпсон все вам покажет, а потом пусть тоже ждет в костюмерной». Помреж, растерянно оглянувшись, шагнул вперед. «Прошу всех следовать за мной», — объявил Симпсон, так словно приглашал актеров на репетицию. Затем он кивнул констеблям. «Я к вашим услугам, господа». «Леди и джентльмены, не задерживайтесь», — поторопил актеров Алин. «Пойдем, милая», — шепнула разумная старушка Сузан Макс, до конца не отправившаяся мисс Войн. Стефани протянула руку Гарденеру, ожидая помощи, но тот смотрел в другую сторону. Инспектор Алин, напротив, пристально наблюдал за молодой актрисой. Стефани позволила, наконец, себя увести. С порога она в последний раз взглянула на мертвеца, вздрогнула от ужаса и скрылась в кулисах. «Пойдемте», — донесся голос Барклия Кремера. «Мы у них в руках, приходится подчиняться силе». Он вышел за кулисы, пересек сцену, подошел к Гарденеру и тоже пожал ему руку. «Вперед, старина, не надо раскисать, я с вами». «О, Господи, нельзя ли поживее?» — воскликнул Алин, уже теряя терпение. Кремер поглядел на инспектора с сожалением, но без злобы, и повиновался. Гарденер выпрямился во весь рост и усилием воли заставил себя изобразить на лице некое подобие улыбки. «Вот что я хочу сказать, мистер Аллен», — произнес он через силу. «Совершенно ясно, я его убил. Однако, бог свидетель, я не заряжал этот проклятый револьвер». «Помолчи же», — перебил актера Найджел. «Они сами во всем разберутся, и тебя, естественно, оправдают. Не мучай себя угрызениями совести, ведь ты решительно ни в чем не виноват». Найджел взял его под руку и мягко повел к выходу со сцены. «Ты, Найджел, настоящий друг», — пробормотал Феликс Гарденер. «О, Господи!» «Наконец!» — с облегчением воскликнул Аллен. «Может, вы теперь расскажете нам, как это случилось?» — спросил пожилой полицейский в штатском. «Конечно, слушайте». Но тут Аллена прервал пронзительный вопль, донесшийся из коридора, где находились артистические уборные. Кричала женщина, затем послышался раздраженный баритон. «Отпустите! Отпустите! Отпустите меня!» «О боже! Опять спектакль!» — вздохнул инспектор Аллен. «Сходите, Бейли, и узнайте, что там случилось!» Сержант немедленно отправился выполнять поручение шефа, и вскоре его рассудительный бас положил конец неприличной перебранке. «Ну-ну, успокойтесь, зачем так нервничать?» «Я всего лишь выполняю приказ, мисс», — долетели на сцену слова констебля. Шум в коридоре стих, хлопнула дверь, на сцену возвратился Бейли. «Сэр, одна из актрис пыталась пробраться в свою уборную». «Ей это удалось?» — резко спросил Аллен. «Да, но она пробыла там не больше минуты. Проскользнула каким-то образом, констебль не доглядел, но он сразу же ее оттуда извлек». «Которая из них?» «Кажется, ее зовут Эмералд», — с осуждением в голосе произнес Бейли и поспешил уточнить. «Это ее фамилия, сэр». «Что ей понадобилось?» «Якобы какой-то лосьон, сэр». «Теперь-то, надеюсь, она там, где ей велено быть». Аллен нахмурился. «Бадгейт, можете остаться, если хотите, и вы тоже, доктор Милнер». «Мне обождать?» — спросил администратор. «Да, мистер Стейвли, не уходите из театра, вы еще можете понадобиться». Все уселись в массивные кожаные кресла, и Найджелу почудилось, будто это актеры занимают свои места на сцене перед поднятием занавеса. «Вкратце ситуация такова», — начал Аллен. «Перед вами труп Артура Сюрбонадье. Он был занят в последнем действии вместе с мистером Гарденером и мисс Воин. По роли он угрожал Гарденеру, этим вот револьвером. Мисс Воин, в свою очередь, наставила на Артура пистолет с порога. Этим воспользовался Гарденер и обезоружил Артура. Тот вцепился ему в горло, и Гарденер выстрелил в упор. Понятно, что во всех предыдущих спектаклях никакого выстрела на сцене не было. Когда Гарденер нажимал на спусковой крючок, за кулисами производился холостой выстрел. Не было и речи о том, чтобы Гарденер стрелял на сцене. Ведь и от холостого патрона на Артуре могла загореться одежда. Но сегодня, и в этом нет ни малейших сомнений, револьвер Гарденера был заряжен, и заряжен не холостыми, а самыми настоящими патронами. Необходимо сфотографировать труп и общий вид сцены. Один из сыщиков пошел к служебному выходу и вернулся с фотоаппаратом. «Это наш полицейский хирург. Познакомьтесь, доктор Милнер». «Добрый вечер», — приветствовали друг друга коллеги. Врач из управления ненадолго склонился над трупом, затем отвел доктора Милнера в сторону, и они принялись о чем-то шептаться. «Обведите труп мелом, Бейли, затем переверните его на спину», — распорядился Аллен. Бейли, встав на одно колено, вынул из кармана мелок. Сюрбонадье лежал, уткнувшись лицом в пол. Когда Бейли перевернул труп, Найджел, пересилив страх, заставил себя поглядеть на Артура. С лица его еще не исчезло выражение крайнего изумления, которое журналисту бросилось в глаза в момент рокового выстрела. На щеках покойного тускло поблескивал слой грима, глаза были широко открыты. «Видите, на костюме подпалина, он скончался мгновенно». «Пуля пробила сердце», — заметил доктор. «Господи!» — внезапно охнул администратор. «Какой ужас!» «Ну что же, достаточно». Алин кивнул полицейскому врачу, тот снова склонился над трупом и закрыл подведенные веки. Бейли, ненадолго отлучившись со сцены, раздобыл где-то кусок парчевой материи. Полотнище было ярким, рдеющих тонов с золотым шитьем. Им и прикрыли труп. На револьвере, естественно, окажутся отпечатки пальцев Гарденера, как бы рассуждал вслух Алин. Однако, Бейли, тщательно проверьте, нет ли там еще чьих-нибудь следов. В 19:20 я видел револьвер в уборной Гарденера. При этих словах Бейли удивленно вздернул брови. Костюмер отнес револьвер Сюрбонадье где-то между 19:30 и 19:45. Тогда он еще был не заряжен. Это сделал позднее сам Сюрбонадье на сцене, на глазах у зрителей. Необходимо иметь в виду, все занятые в спектакле актеры прекрасно знали, что должно случиться по пьесе. Мистер Гарденер сделал все, как на предыдущих спектаклях, приставил револьвер к груди Сюрбонадье и выстрелил. С весьма небольшой долей вероятности можно предположить, что Артуру подсунули вместо бутафорских боевые патроны по ошибке. Однако в подобной ситуации невинная оплошность практически исключается. Если же кто-то подменил патроны с умыслом, то убийца имел все основания рассчитывать на успех. Сюрбонадье ни на миг не покидал сцены после того, как сам зарядил револьвер. Гарденер же обязательно должен был произвести выстрел, причем на виду всего зрительного зала. Верно, мистер Стейвли? «Да, как будто так. Однако, инспектор, я не причастен к постановке. Это, знаете ли, не моя область. Я распространяю билеты, отвечаю за зрителей. Режиссер сейчас находится в Манчестере. Вам лучше всего расспросить мистера Симпсона, либо самого Гарденера». «О, да, конечно. Будьте так добры, разыщите мистера Симпсона и пригласите сюда. И еще, мистер Стейвли, покажите заодно сержанту Бейли расположение артистических уборных. А вы, Бейли, ничего в них не трогайте, только в комнате мисс Макс возьмите мыло, полотенце и банку вазелина. Ведь для снятия грима актеры пользуются вазелином, верно? Отнесете все это в костюмерную, но прежде не забудьте все уборные запереть. А вы, Фокс, — обратился инспектор к другому сотруднику в штатском, — вызовите фургон из морга. Мистер Стейвли покажет, где телефон. Не обижайтесь на мой диктаторский тон, но сейчас не до церемоний. Времени у нас в обрез». Он обезоруживающе улыбнулся администратору и затем обратился к врачу. «Большущее вам спасибо, доктор Милнер. Я не стану больше вас мучить. Оставьте только свой адрес и поезжайте домой». Доктор всем своим видом выказывал желание задержаться, но после подобного напутствия Алина ему пришлось уйти. С ним вместе отправился хирург из полицейского управления, и Найджел на какое-то время оказался с Алином наедине. Театр постепенно погружался в тишину, захлопнулись входные двери для зрителей, вслед за этим часы пробили 11. Всего 20 минут назад Артур был жив, в ушах у Найджела еще звучал его голос. «Алин», — внезапно обратился он к инспектору, — «надеюсь, Феликса вы ни в чем не подозреваете?» «Господь с вами, я же не ясновидец. У меня пока нет ни малейшего представления, кто это сделал. Феликс ничуть не более подозрителен, нежели любой другой. Револьвер заряжал не он, а тот факт, что Гарденер нажал на спусковой крючок, уликой против него не является и к делу ровным счетом никакого отношения не имеет. Формально ему могут предъявить обвинение в непреднамеренном убийстве. Впрочем, я совсем не разбираюсь в законах». «Так я вам и поверил. Скажите лучше, вы владеете стенографией?» «Да, конечно». «Тогда вот вам блокнот. Устройтесь за декорацией и записывайте все, что услышите, ничем не выдавая своего присутствия. Сидите тихо, как мышка. А вот и Симпсон. Ну же, прячьтесь». Найджел скользнул сквозь дверь в заднике, неплотно затворив за собой ее створки. В полумраке он разглядел громоздкий пуф, неслышно придвинул его к двери, сел, достал блокнот и авторучку. Донеслись шаги, кто-то Кто-то вышел на сцену и остановился возле суфлерской будки. «Ах, вот и вы, мистер Симпсон!» Найджел отчетливо услышал голос Алина. «Чертовски неприятно, что задерживаю вас, но, как говорится, куй железо пока горячо. Садитесь, пожалуйста». Донесся легкий шорох, затем голос Симпсона. «Конечно, конечно, рад быть вам полезен». «Пожалуйста, расскажите, как любит выражаться один известный адвокат, своими словами и подробнейшим образом, все, что касается патронов. Как обстояло дело на предыдущих спектаклях и что было сегодня? Насколько я помню, мистер Сюрбанадье зарядил револьвер патронами, достав их из ящика письменного стола в первой картине третьего действия. Кто положил их туда?» «Убийца!» «Отрадно», — добродушно улыбнулся Алин, «что наше мнение на этот счет совпадает. Мне следовало задать вопрос иначе. Кто обычно на предыдущих спектаклях клал в этот ящик бутафорские патроны?» «Я», — выпалил Джордж Симпсон.